Внезапно исчезали стены, дрожащее пламя светильника, отец и его ложе. Всюду, куда доставал глаз, простиралось цветущее поле. Она сама стояла посередине и озиралась, не зная, куда идти. Настолько одинакова была луговина во все четыре стороны от нее. Платье, мокрое от росы, липло к ее бедрам. Услышав ее шаги, лениво поднимались из высокой травы огромные грифы, поворачивали к ней голые шеи и опускались на то самое место, откуда только что взлетели. Пчелы, раздувшиеся от выпитого цветочного сока, подозрительно кружились около забредшего в их царство чуждого существа. Ручей при виде ее уносился во весь опор с испуганным ропотом, а цветы на его берегах сталкивались друг с другом и роняли свои пестрые красивые венчики в пенящуюся воду. По пене был виден лишь хвост ручья, в котором хохочущий луч солнца блестел, как вонзившаяся игла. На высоком стебле травы сидел зеленый кузнечик и рассматривал Попину большими выпуклыми глазами. Рыжие муравьи облепили обглоданную досуха белую кость. Попина чувствовала себя чужой на этом лугу, чужой и ненужной. Здесь у всего было свое принадлежащее ему место, и стоило лишь пошевелить, чуть сдвинуть или заменить какую-либо хотя бы самую незначительную часть этого мира, чтобы все спуталось, пришло в смятение и воцарилась неразбериха. Впрочем, Попина готова была уничтожить этот порядок, взорвать этот покой. Чинный порядок и покой, царящий на лугу, если ей также не отведут подобающего места, если ее также не признают здесь своей. С упрямством исключенного товарищами из игры ребенка Попина старалась втиснуться туда, где она была лишней. Но она не догадывалась, как далеко заманило ее искушение. В самом деле, чужой и беспомощной она была там, где все принадлежало умершему, исчезнувшему времени. Не по цветущему полю, созданному ее детским воображением, бродила она, а блуждала среди воспоминаний ее отца в отцовском прошлом, где ничего не могла изменить, потому что все там уже случилось, установилась и была похоронена давным-давно, задолго до того, как Попина родилась на свет. Она и сама была плодом на ветке этого умершего времени, и все, что она могла сделать, это вовремя оторваться от старого, сморщенного, ощеренного колючками дерева. Попина вырывала цветы с корнями, истребляла жирных ленивых пчел, бежала за ручьем, наступала ему ногой на хвост и злорадно смеялась, когда все тело его от хвоста до головы корчилось и извивалось от боли. Зеленым пучеглазым кузнечиком она обрывала крылья и радовалась, видя, как они, жалкие и неуклюжие, беспомощно ползает среди вытоптанной ею травы. Единственное, что могло умерить ярость Попины и выманить ее назад, заставить покинуть страну минувшего, это возраст. Но на волшебном лугу время не существовало. У Попины, однако, было свое собственное время, то, которое она оставила на низенькой трехногой скамеечке, когда перенеслась на сказочный луг. И хотя Попина забыла его дома, оно все же делало свое дело. Росло, множилось, прибавлялось к возрасту Попины. Когда Попина вновь ступила на прохладные плиты пола своих комнат, она уже не была ребенком, а на низенькой трехногой скамеечке уютно устроился теперь ее младший брат Фарнаус. «Что ты торчишь здесь в темноте? Ступай на двор играть!» — прикрикнула на брата Попина и вышла из комнаты, чтобы никогда больше не вспоминать свое обманутое, ускользнувшее между пальцев без смысла и радости детства. С тех пор Попина редко заходила к своему отцу, и то лишь когда у него кончались разноцветные нитки или открывалась воспаленная рана, и надо было переменить повязку. Из раны вместе с кровью и гноем выходили мельчайшие острые осколки кости. Попина стала искусницей и в этом деле. Наложенная ею повязка сразу облегчала страдания у Хейро и наполняла его чувством покоя и блаженства. Это были, впрочем, покой и блаженство, которые может испытывать только больной, когда у него стихает боль. Порой, когда рана разбаливалась, опухала, и вся кожа вокруг затвердевшей опухоли натягивалась и становилась болезненной, измученный болью, мечущийся в жару у Хейро, взглядывал на дочь, хлопотавшую у его постели, такими умоляющими глазами, словно просил у нее прощения за какую-то огромную нечеловеческую вину. У Попины сжималось сердце. Она остро чувствовала в такие минуты, как по-детски прост, как жалок и беспомощен ее отец. Боль упорно, беспощадно разбивала, уничтожала суровую и угрюмую маску отвернувшегося от мира человека. И из-под маски показывалось лицо обыкновенного смертного, истомленного и напуганного болезнью. Попина не любила этого лица. Оно вызывало жалость и требовало сочувствия. Такой ведь была и она сама. Она ведь давно уже утратила способность, да и желание сопротивляться, которые родились в ней, пока она бродила по отцовскому полотнищу с парус величиной. Сознание беспомощности изменило все ее существо быстрее и основательней, чем это сделала бы природа, отягчило ее мыслью и помогало найти свое место. Попина вооружилась этим чувством, как перепуганный путник, осажденный злыми собаками палкой. Попине ведь только это одно и было нужно — пройти, несмотря на испытываемый страх, по проулку между злобно лающими псами, потому что там, за этим проулком, было то, из-за чего она вышла из дому и пустилась в путь